тот велел. «Пойдемте наверх, и я покажу тебе нашу комнату». Касси сжалась при бесцеремонном упоминании об их близости и, словно застыв, начала машинально подниматься по широкой лестнице. Она почти не слушала графа, объяснявшего ей содержание разноцветных фресок на белых стенах и показывавшего на портреты предков Паразе, нескончаемой цепочкой, тянувшейся вдоль лестницы. Блестящие дубовые ступеньки поглощали звук шагов. Девушка сухо улыбнулась, припомнив, как стонали половицы в Хэмпхилл-холле, стоило лишь едва надавить на них. Остановившись на верхней площадке, граф обратился к Скарджеллу, о чем-то тихо говорившему внизу с Мариной и Паулом. «Скарджелл, перенесешь вещи наверх?» «Будет исполнено, милорд», — кивнул камердинер и вновь принялся что-то резко втолковывать женщине. Касси поняла, что он рассержен, хотя не смогла разобрать слов. «Если я не ошибаюсь», — хмыкнул Энтони, — «Скарджелл читает нотации Марине за то, что она осмелилась выказать тебе свое неодобрение. Он, вне всякого сомнения, разъясняет, что ты почетная гостья на вилле, а не любовница, привезенная с целью ублажать мои распутные прихоти». Энтони погладил ее по онемевшему плечу. «Скажу лишь, дорогая, что если ты согласишься стать моей женой, она немедленно оттает и не будет знать, чем тебе угодить». «Идите к дьяволу, милорд!» Граф, покачав головой, задумчиво произнес. «Хорошо еще, что Марина не говорит по-английски, иначе пришла бы в ужас от столь неподобающих даме выражений». Касси пренебрежительно фыркнула и поспешно зашагала по широкому коридору, устланному темно-синим в маленьких белых кружочках ковром. Они миновали множество закрытых дверей, по-видимому, спален, и Касси предпочла бы любую, избегая делить комнату с графом. Он помедлил перед широкими двойными дверями, повернул ручку из слоновой кости и торжественно объявил. «Наша спальня, дорогая, и моя любимая комната на вилле». Она прошла мимо него в пугающе огромную комнату, по размерам скорее похожую на бальную залу. На белоснежных оштукатуренных стенах почти не было портретов, и от этого комната казалась еще просторнее. Окна закрывали занавеси из золотистой парчи. В противоположных концах возвышались белые мраморные камины, украшенные лепными фруктами и крылатыми херувимчиками. На дубовом полу были разбросаны несколько ярких ковриков разных цветов и рисунков. В глубине виднелась арка, и, приблизившись к ней, девушка поняла, что комната еще больше, чем представлялась, и в форме буквы «Л». Касси повернулась к графу, пристально наблюдавшему за ней. «Великолепная комната, милорд», — призналась она, и вопросительно взглянула на тяжелые парчевые занавеси. «Теперь ты увидишь, почему эта спальня моя любимая». Он подошел к гардинам и потянул за бархатный шнур. Золотистая парча раздвинулась, открывая высокие окна от пола до потолка, занимавшие всю стену и выходившие на террасы сада, утопавшего в экзотических цветах, засаженного деревьями, обвитыми густым плющом. К северу расстилались зеленые холмы, устремленные вершинами в небо. Касси прошла через арочный портал и, едва не охнув от изумления, вовремя прикрыла рот рукой. К югу раскинулась Генуя, и даже отсюда Касси была потрясена величием этого древнего города. Средиземное море сверкало и переливалось на полуденном солнце, высокие мачты кораблей чуть подпрыгивали на волнах. Граф неожиданно повернул защелку, и окно превратилось в дверь, ведущую на узкий длинный балкон. Белые каменные перила совершенно исчезали под цветочными ящиками. В воздухе разливался пьянящий аромат белых и розовых гвоздик, ослепительно-белоснежных камелий, жасмина и даже цветов апельсина и олеандра. Невысокие деревца стояли в керамических горшках по обоим концам балкона. Касси перегнулась через перила, чтобы полюбоваться мраморными статуями в греческом стиле, окруженными апельсиновыми и миртовыми деревцами. Слышался мелодичный перезвон воды, играющий в древнем фонтане, огромной чаше, увитой плющом.